Глава 11. Ностальгия. Несколько минут Максим стоял недвижимо, закрыв глаза, прислушиваясь к собственным ощущениям. На заводе нет векторов, иди куда хочешь. Вот только просто так обыскивать цеха и склады нельзя. Мало ли какое чудовище затаилось среди ящиков с инструментами. Едва ощутимое чувство направления потянуло Максима к низкому и длинному цеху на окраине завода. Он открыл глаза, крикнул «Делай, как я!» и, сломя голову, бросился вперед по асфальтовой дорожке. Все остальные ринулись следом. Путь лежал мимо опутанных трубопроводами колонн высотой с 15-этажный дом. В них когда-то смешивались реагенты. Неожиданно третья по счету башня заколебалась, накренилась и, круша все вокруг, со скрежетом рухнула на землю. Клим, бежавший последним, исчез в облаке пыли. Все, кроме Максима, замерли. С минуту стояла полная тишина, а когда пыль немного улеглась, на свет кое-как выполз кашляющий и чихающий Клим. Настя, Борис и Толян кинулись ему помогать. «Со мной все в порядке», – пробормотал Клим, поднимаясь на ноги. «Не беспокойтесь, споткнулся просто». Максим даже не обернулся. Толян странно посмотрел на него. «Никогда бы не подумал, что буду обвинять тебя в черствости. Тебе что, наплевать?» Это предназначалось не Климу. «А кому?» «Не знаю, да и не хочу знать». Максим вошел в цех и очутился в царстве манометров, труб и блестящих цилиндров резервуаров. В воздухе пахло смесью озона с хлором. С потолка свешивались косматые лохмотья, напоминающие сметенную шваброй паутину. Их переплетенные концы местами свешивались почти до пола. Клим протянул руку, намереваясь потрогать непонятную субстанцию, но Максим ударил его по ладони. «Жить надоело. Здесь фтором несет. Наверное, боевую отраву делали. Отсюда надо убираться, да побыстрее. Я не желаю создавать себе проблемы, а потом героически их преодолевать. Так что идите строго за мной и крутите головой туда-сюда. Что увидите, докладывайте». Максим направился к ближней стене. Там, прикрытая куполом, виднелась бетонная лестница, ведущая под землю. Над плотно закрытой герметичной дверью поблескивала надпись «Эвакуационный выход номер 4». Борис вместе с Климом с трудом повернули приржавевшую створку. Максим первым протиснулся в широкий коридор и осмотрелся. Проход казался пустым. Но что таится за первым же поворотом, не знал никто. Тонкое предчувствие молчало, словно его выключили рубильником. «Сюда!» — крикнул Максим. «Никого вроде нет». Толян неожиданно оказался галантным кавалером. Он взял у Насти рюкзак, пропустил ее перед собой и лишь потом вошел в подземный ход сам. За ним последовал Клим. Борис едва не застрял. К счастью, все обошлось. «Закройте дверь», — скомандовал Максим. «Не то дрянь из цеха попадет сюда. Не хватало нам еще надышаться фтором». Клим и Борис, кряхтя, с трудом вернули створку на место. Противный запах из цеха сильно ослабел, а потом и вовсе пропал. Максим, подсвечивая мощным фонарем, зашагал по эвакуационному коридору. К его изумлению, ход, вместо того, чтобы вывести на поверхность, опускался все ниже и ниже. Вот только никакого сигнала рассогласования в голове не возникало. Этот вектор вел именно туда, куда надо. Наконец, Максим все же наткнулся на выход. Вверх, к слабому дневному свету, вела лестница, широкие бетонные ступени, прикрытые ржавым стальным козырьком. Все сделано, чтобы при бомбежке куски бетона не упали кому-нибудь на голову. «Нам туда?» — неуверенно спросила Настя. «Не тот вектор, да мы и не пройдем». Максим посветил фонарем. Луч уперся в завал, нагромождение кусков бетона. Пролезть через него мог разве что пятилетний ребенок. Толян молчал. В другое время он бы разразился бранью, упреками и обвинениями. Но теперь, к удивлению всех, кроме Максима, мажор вел себя спокойно. Так на него повлияла встреча с чудовищем. Плохо это или хорошо? Сейчас бесполезно задавать этот вопрос. Максим зашагал дальше по тоннелю. Остальные двинулись следом. Понемногу стены из выбеленных стали грязно-серыми. Появились светящиеся наросты, такие же, как в туннеле у края зоны. То справа, то слева стали попадаться обитые железом двери с надписями «Кладовая», «Служебное помещение» и «Склад», все под номерами. Максим, проходя мимо, дергал за ручки дверей. Они были наглухо заперты. «Эти древние замки несложно открыть», — сказал вдруг Толян. «Отец меня учил, как это делать при помощи пары скрепок и отвертки. С современными конструкциями такой способ не прокатывает». Максим глянул на часы. «Валяй, время есть. Вряд ли мы встретим внутри какое-нибудь чудище-снежище». Толян справился за минуту. Замок щелкнул, и дверь отворилась так легко и бесшумно, словно петли недавно смазывали. Весь склад, от пола до потолка, был забит запечатанными картонными коробками. Клим распаковал одну, другую и удивленно воскликнул. «Автомобили!» Все посмотрели на него, как на безумца. «Какие автомобили?» – озвучила вопрос Настя. «Игрушечные». Максим достал маленькую коробочку. Внутри лежала оранжевая пластмассовая машинка с инерционным приводом. Совершенно новая, без единой царапины. С надписью на днище «Цена 70 копеек». «Ностальгия. Как-то я такую игрушку нашел у бабушки на чердаке. Много лет назад. Вот радовался». Перед глазами, словно все произошло вчера, встала кухня в бабушкином доме в деревне. Старый газовый котел, мебель из лакированного дерева, клетчатая скатерть, оранжевая машинка на полу. Мать с искаженным злобой лицом топчет ее ногой. Из-под лопнувшей с хрустом кабины вываливаются колеса. Бабушка падает, ее увозят в больницу, откуда она уже не возвращается. Но как машинки оказались здесь? Почему они не попали в магазины? Трудно представить, сколько детей осталось без игрушек. Максим вздрогнул от голоса Насти, сунул коробку с машинкой в рюкзак и начал говорить занудным менторским тоном. В Советском Союзе происходили странные вещи. Исчезали целые партии нужных людям товаров. Спустя много лет они всплывали в самых неожиданных местах. На складах, в подсобках магазинов и даже в подвалах школ. Да что говорить, недавно на всем известном сайте барахолки всплыли десятки программируемых калькуляторов в заводской упаковке. «Ты постарался», — усмехнулся Клим. «Нет, мне самому стало интересно, откуда все это богатство, и я написал продавцу. Оказалось, из школьных запасников. К зоне они отношения не имеют. Идемте, и без того времени много потеряли». Максим вышел обратно в туннель и поплелся дальше, не оглядываясь на своих товарищей. В ушах стояли слова матери. «Совсем бабка тебя разбаловала, тварь никчемная!» «Ничего, ты у меня попляшешь, я буду держать тебя в ежовых рукавицах!» Так он и брел, пока не вывел группу в просторный прямоугольный зал с проложенными посередине рельсами. Под потолком висела покосившаяся кран-балка. У входа в туннель замерли навсегда два грузовых электрокара и два погрузчика. «И что это за сооружение?» — Клим обвел зал рукой. «Атомный бункер?» «Наверное, перегрузочная станция. Как-то должны были товары попасть на склады». Максим пошел по железнодорожному полотну, стараясь наступать только на шпалы.